Глава 10. Случайная встреча вопросов. Спрашивай, пока не кончатся вопросы. Когда это случится, есть только два варианта. Обрёл ли ты полное понимание, или вынужден сдаться, говорить больше нечего. Небольшая комната площадью 10 квадратных метров граничила с кухней 6 квадратных метров. В комнате не было окон, но мягкий свет раннего утра слабо просвечивал сквозь сами стены. Бледное освещение явило книги, компакт-диски и разбросанные на полу пустые бутылки минеральной воды. В центре комнаты находился один громадный объект. Он имел форму пончика и был как минимум 2 метра в ширину. Пластиковый обод обрамлял круговое пространство в центре, где-то на 30 сантиметров наполненное водой. Это был детский бассейн. В данный момент прямо в воде кто-то спал. Женщина скрутилась калачиком, повернувшись направо. Ее уши были длиннее человеческих, а лицо находилось под водой. Она носила блузку вместо пижамы, ее каштановые волосы полностью промокли, но плечи и бок до самого живота поднимались и опускались над поверхностью в невероятно медленном ритме. Вода неожиданно зашевелилась вместе с ее ногой внутри. Подошва ее стопы слегка ударила о край. Водная гладь бассейна, сбоку которого фломастером значилась Ооки, покрылась рябью. Небольшие волны столкнулись с ухом, высунувшимся над поверхностью воды, и лицо Ооки под ней дернулось, словно от щекотки. Именно тогда комнату заполнил электрический сигнал. Слабый свет и зябкий расщепляющий воздух шум исходил с кухни. Сверху портативной плиты, на которой стоял неиспользованный горшок, начал мигать мобильный телефон. Звук заставил Ооки закрыть ее длинные уши, не просыпаясь. Она отталкивала звук. Но звон из кухни продолжал доноситься. Это не прекращалось несколько минут. Еще немного подремав, она медленно подняла закрытое ухо. Ооки высунула его полностью из воды и заметила, что звук не пропал. Она невольно нахмурилась под водой, но все-таки поднялась. Фух. С мягким всплеском из блузкой, прилипающей к коже, Ооки села, не убирая мокрые волосы со спящего лица. Ее равнодушные глаза уставились на игрушечную уточку, плавающую в воде. Но звон раздавался от кухни. «Замолчи!» Она медленно встала со спящим взглядом в глазах, и с нее вовсю начала стекать вода. «Так устала!» Ооки немного пошатывалась, но сумела пригладить волосы и шагнуть вперед. Деревянный пол мгновенно поглощал воду, капающую с ее кожи. За 7 шагов она прибыла на кухню и взяла трубку. «Ооки сама?» «Это Сибил из отряда Левиафана». Подумала Ооки. Ее мозг не до конца функционировал, но она попыталась вспомнить, что должна говорить. Похоже, что Сибил кивнула. «Тестамент, вы сегодня быстро проснулись. На 7 минут быстрее, чем вчера». «Она меня похвалила. Ура!» Подумала Ооки, но тело ее не слушалось. «Саямакуны и остальные всегда полны запала с самого утра. Вот бы и я так умела. С другой стороны, я не уверена, что мне это понравится». Размышляя, ее мозг понемногу расшевеливался. Она выдала слабый смешок и спросила. «В чем дело?» «Тестамент. Вы слушаете?» «Полагаю». «Тестамент. В таком случае я не стану тянуть. Вы опаздываете. Прошу, поспешите в укат». Ооки глянула на часы, висящие на кухонной стене. «Ооки сама, ваши кухонные часы остановились на 2:33 месяца назад. Вы сами сказали, что должны вставить новые батарейки. Но который час на них в данный момент?» 2:30. «Тестамент. Сейчас приблизительно 2 часа после этого. А Ошира сама уже здесь». Уже 4:30? «Я не отбываю в школу до 7, и почему Ашира-сан в школе?» По прошествии 15 секунд Сибил прочистила горло. Начиная с прошлой недели, штаб-квартира японского УКАД работала с канцайским УКАД над поиском любых реакций философских камней. Отряд Левиафана оказывает поддержку, и вы отвечаете за операции, связанные с концептами. К тому же ваша смена длится с 4 до 7, как утра, так и вечера. Правда? Тестамент. Вам сообщали об этом на предварительном совещании каждое утро примерно в этом часу. Сегодня мы засекли слабую реакцию в Кансае, так что существует возможность появления еще одного летающего объекта. О, ясно. Но я и вправду занималась этой работой. Тестамент. Обычно вам требуется еще около 5 минут на вспоминание этой недавней работы. И затем вы всегда громко извиняетесь. О, серьезно? А, извините! Это на пару минут раньше. Вы наконец-то проснулись. Она проснулась, поэтому неистово сжала мобильный телефон плечом. «Не переживай, ваш заказ уже в пути». «Оки сама. Вы продавец лапши?» «Нет-нет-нет-нет». Оки надела рабочие туфли на каблуках и осознала, что должна будет работать в УКАД после 7, чтобы наверстать за опоздание. Она приготовилась опоздать в школу. Но Оки переживала из-за того, что это был последний день первого семестра. Если она опоздает или не придет, смогут ли дети без проблем продолжить занятия? Оки читала в газете, что современные дети плохо работают в коллективе и, как правило, быстро совершают ошибки. Она не думала, что это коснется и ее учеников. «Но я все равно волнуюсь, особенно за кое-какую парочку». С серьезным заявлением она закончила надевать туфли, открыла дверь и ушла. Снаружи сквозь лес пролегала горная тропа. Минуя окружающие деревья, ее тело впитывало утренний воздух и свет. Позади нее находилась гигантская деревянная стена. Глянув вверх, Оки обнаружила громадное дерево, возвышающееся в лесу. Его столб был не менее 20 метров в поперечнике, и то был ее дом. «Я действительно подросла». Дверь у основания вела к жилому помещению, смоделированному на основе апартаментов, увиденных ею в газетной рекламе. Она создала интерьер после того, как начала осознавать себя и стала выходить наружу. Дочернее струнное колебание пространства совпадало с ее. Оки сказала ученикам, что живет на квартире, но никто бы не смог заметить дверь снаружи или войти внутрь. Но, как ни странно, тараканы все равно сумели туда пробраться. Даже так, она никогда не забывала замыкать за собой дверь или выключать новую модель электромагнитного реле, установленного в стволе. Оки потянулась к карману у пояса, где всегда хранила ключи. А? Их там не было. Как ключи, так и сам карман отсутствовали. Едва лишь она начала размышлять, где же уронила карман, от телефона на ее плече донесся голос. «Оки сама, вы, как обычно, забыли переодеться.